Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Слушай, Филимон, а к нам тетя Катя часом не собиралась? Угу. Ну, вообще-то собиралась зайти, да. Может быть, даже и сегодня. А то у меня к ней такой интересный вопрос назрел. Ну-ка, ну-ка. Ну, помнишь, она рассказывала нам про лечебные растения. Угу, помню. Ну, а сейчас я хочу, чтобы она нам рассказала про ядовитые ягоды. Угу, действительно интересный вопрос. Кстати, а много ли у нас в Эстонии этих самых ядовитых ягод? Ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Это очень трудный вопрос. Дело в том, что в природе действительно есть ядовитые растения и конкретно ядовитые ягоды. С ними можно повстречаться и в лесу, и на полянке, и рядом с речкой, например. Обычно многие ядовитые ягоды, они предупреждают нас своей яркой окраской. Вот, например, у того же майского ландыша, вы, конечно, помните такой прекрасный цветочек, майский ландыш, у него белые такие цветочки. Так вот, когда они отцветут, появляются рыженькие ягодки, такие ярко-рыжие ягодки. И вот они своей такой яркой окраской словно предупреждают, как будто «Осторожно, я ядовитый, не ешь меня и не трогай». А иногда, например, можно увидеть в окружении четырех листочков одинокую такую, знаете, синевато-черную ягодку. Про нее даже такое стихотворение есть, что из одной точки выходит четыре листочка, а посередине ягодка. И речь идет о таком очень ядовитом растении, называется который вороний глаз. Это словно ягодка у него одинокая, словно вороний глаз из листвы на вас смотрит. Его тоже кушать совершенно не рекомендуется. Надо сказать, что есть еще и в августе появляется, можно увидеть такое интересное растение, которое называется волчье лыко. Оно с такими, знаете, ярко-красными ягодками, которые тоже предупреждают об опасности. Еще это растение называют волчий ягодник. Очень уж оно опасное для человека. Такие ягоды лучше не трогать. А если случайно вы дотронулись или сорвали вот такую незнакомую ягодку, то обязательно нужно помыть руки, и чтобы эта опасность не появилась у вас на глазках или, например, не дай бог, даже в рот не попала. Конечно, нельзя кушать и такие ягоды, как стишноягодник. Я думаю, что вы все прекрасно видели эти ягодки. Они очень часто, кустарники, растут, например, около школы или около детских садов. И на этих кустарниках, знаете, словно снежные комочки, как будто такие, эти ягодки. И если она упадет на землю и на нее случайно наступить, то будет такой хлопок. Поэтому в народе эти ягодки называют хлопушками. И, конечно, эти ягодки тоже ядовитые, и кушать их не надо. Вообще, знаете, выходя в природу, нужно всегда помнить одно золотое правило. Ничего незнакомого трогать и срывать нельзя. Растение может потому что оказаться ядовитым. Ну, другое дело хорошие знакомые ягоды. Например, земляника, черника, малина или брусника, например. Эти ягоды, конечно, они и вкусные, и полезные. И тоже можно, конечно же, их смело с удовольствием и кушать как в сыром виде, так и вкусное варенье на зиму приготавливать. И песенку эту напел ветерок. Пути я считаю тропинки. И север, и запад, и юг, и восток могу отыскать без запинки. Шагаю, шагаю пешком, шагаю в любую погоду. Спешу поздороваться с каждым цветком и пью родниковую воду. В палатке люблю ночевать над рекой, взбираться по кручам гористым. Мне звезды нетрудно потрогать рукой, недаром зовусь я туристом. Шагаю, шагаю пешком, шагаю в любую погоду. Спешу поздороваться с каждым цветком и пью родниковую воду. Мне песенку эту напел ветерок.